Братья и сестры, тема, которой я готовился, это награда благовестника. Награда благовестника. Или награда трудящегося служащего. Скажу, что у меня встретилась немного такая внутренняя трудность. Я уже даже братьям говорю, молитесь, как-то переживаю. Знаете, всякий раз тогда, когда я вспоминаю эту тему или говорят об этой теме, о награде, у меня сразу вспоминается момент, когда мы были еще маленькими, приезжаем на свидание. Приезжаешь на свидание, и отец без конспекта мог бы часами рассказывать такое впечатление, как будто он не в тюремной одежде, а уже в царской одежде, сидит не на тюремной койке, она уже на троне, как будто он уже прославленный там на небесах, вот лицо горит, и часами может рассказывать. Я так думаю, наверное, у меня так не получится, а говорить надо, да? Мне наоборот дети говорят, папа, ты говоришь всегда хмуро, лоб морщишь. Так что, друзья, все равно хочется сегодня передать, что награда будет. И так как эта тема очень обширна, можете она просто хоть как конспектно передать, это важная истина о награде. Эта истина в Священном Писании очень подробно описана. Я нашел в Священном Писании более 50 мест, которые говорят о награде. Это говорит о том, что Господь не просто случайно, между прочим, кому-то там сказал, Аврааму или еще кому-то, а эта истина очень подробно, Бог ее не скрыл. И вот об этом хочется вместе с вами порассуждать. Место в основании прочитаю книга «Бытие», 15 глава, 1 стих. «После сих происшествий было слово Господне к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Еще раз хочу обратить внимание на эти слова. «Не бойся, я твой щит, награда твоя весьма велика». Друзья, после чего это было сказано? Через одну главу другое было сказано. Бог замолчал с Авраамом на 13 лет. А было это сказано после того, когда он совершил такой доблестный подвиг. Ему было предложено то, что он захватил у врага, царь Содомский. Он говорит, не надо мне это, ни нитки, ни ремня. Ничего мне от тебя не надо. Поднимай руку Господу Богу и неба и земли. И Господь говорит, не бойся. Я с тобой в долгу не останусь, Авраам. И вот вчера было общение, друзья, сегодня тоже говорит, что всякий тот, который хоть немножко что-то для Господа отдал, Бог никогда ни с кем в долгу не остался. И Священное Писание говорит о том, что Бог очень щедро вознаграждает. Во-первых, сам важен вопрос. А ожидать награды, правильно это или нет? Можно ожидать награды или нет? А, хорошо? Если заработал. А если не заработал? И скажу, что в Священном Писании я обратил внимание, что, братья и сестры, что Господь никогда не осудил тех, которые задавали этот вопрос. Хотя мы в песне поем, что не ради почести и славы стремлюсь, а Боже. Господь в Священном Писании, когда эти вопросы задавали, Он не говорил, Петр, какой ты плотской? Петр спрашивает, а что нам будет? Мы оставили все, Господи, за тобой последовали. А Господь очень ясно и подробно объясняет, все вы, не только Он, все вы, которые оставили ради Меня, перечисляет дом, отца, жену, детей, дома, получите восток, рад Божий. И здесь и вечность. Это говорит о том, что сама постановка вопроса очень правильная. И тогда, когда мы этот вопрос Господу задаем, а этот вопрос приходится миссионерам часто задавать, потому что те трудности, которые встречаются, очень бывают трудные, где ни братья, ни окружающие не могут помочь Господи. А что ж мне тогда будет? И сам вопрос, я думаю, что очень хорошо. Почему Господь в Священном Писании так много говорил о награде, о чем мы еще чуть дальше будем рассуждать? Во-первых, это раскрывает любящее сердце Бога. Тогда, когда Бог говорит о награде, знаете, я так вначале для себя записал, спасение нам дано по благодати, а награда по работе. Вот как заработал, так и получил. Правильно? А потом Священное Писание обратило, оказывается, и награда тоже по милости. Я зачеркнул, говорю, нет, награда тоже по милости. Я обратил внимание, те, которые придут к Господу когда-то и скажут, Господи, дай нам награду. Господь же скажет, а да отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Они перечисляют все свои такие множество подвигов. Да? Именем твоим бесов изгоняли, чудеса творили, благовествовали. Оказывается, Господь говорит, нет, награду тем, другим дал. А другие придут, Господи, да нам ничего не надо, у нас есть Ты, и Ты для нас был драгоценность, и больше ничего. Господь говорит, ваша велика награда, награда ваша очень велика. О чем это, друзья, говорит? О том, что награда, это так же, как и спасение, это не наша заслуга. Все, что мы заслуживаем, это озеро Огненное. Вот это наша заслуга. Кто-то сказал, все, что больше озера Огненного, это все по милости. И награда, друзья, это тоже по милости. Почему? Потому что ведь все, что мы зарабатываем или трудимся, это все же от Господа получено. Способности от Господа, таланты от Господа, силы, данные от Господа, и все, что мы имеем, как, помните, Павел говорит, все от Тебя полученное мы отдали Тебе. Ведь если мы отдали Ему то, что мы получили, какая нам за это награда? И скажу, что, друзья, это очень важно, что само желание трудиться для Господа, мы должны это иметь как внутренняя потребность, а не просто зарабатывать, так, я себе Господу десятину отдал, теперь заработал в 10 раз больше, да? Нет, я это делаю, потому что у меня есть потребность. И как хорошо, друзья, тогда, когда приходят души в церковь, они обращаются с покаянием. Я бы сказал, это первый признак рожденной свыше души, если у них есть желание служить. Помню, как один раз я так сильно обидел, я переехал для служения, это было 20 лет назад в Алма-Ату. Душа покаялась и приходила к нам домой на беседы с крещаемыми и что-то принесла, консерву какую-то. Я так, как важно, говорю, нет, я приехал здесь трудиться, ни от кого ничего. И она так обиженная ушла, села. Потом Ивана Петровича спросил, Иван Петрович, что-то я не то сделал, я кого-то обидел. Он говорит, ты очень плохо сделал. Ты не дал возможность ей послужить. Человек, у рожденного свыше, есть желание служить. Эта потребность Бог вкладывает, и ты должен дать возможность реализовать эту возможность. Тебе не надо? Дай кому, кто нуждается. Потом я часто вспоминал, думаю, хоть бы кто-то принес мне консерву. Но это время прошло. И я так думаю, что, друзья, помните, даже Вестники истины был тоже один такой пример, когда братьев-узников, когда власти захотели разобраться с братьями-узниками, руками заключенных, которые уже приговорены были к смертной казни. И вот в одну камеру их запустили, а этим заключенным им уже на расстрел выходить сегодня же. И думали так, что запустят в эту камеру, и эти бандиты с ними разберутся. А оказалось немного картина иначе, что они там покаялись. Вот эти все уже заключенные, приговоренные к высшей мере наказания, они покаялись. И вот помню, как этот брат рассказывал, говорит, тогда, когда они покаялись, они так говорят, братья, мы от вас сегодня покаялись. Нам осталось жить считанные часы. Мы хотели, скажем правду. Тогда, когда вы зашли в камеру, мы хотели вас положить на этот слизистый пол, холодный пол, последний раз в жизни выспаться на вас. Но теперь, так как мы покаялись, дайте нам возможность вам потрудиться. Мы ложимся, теперь вы на нас поспите. Братья, да нет, да ни в коем случае, да не будет этого. Если правда все, что вы говорили, значит, дайте нам возможность послужить вам. Ну и братья говорят, что ну, думали, три минутки. Говорит, а легли и уснули. Проснулись только тогда, когда надзиратель открывает дверь и говорит, выходить на расстрел. Говорит, и говорит, они уже замерзшие, но радостные, счастливые, с песней пошли на расстрел. Ближе Господь к тебе, говорит, братья, благодарность вам, что дали возможность нам послужить. Братьям неудобно. Я к чему хочу сказать, друзья, служить Господу – это не зарабатывать награду только лишь, а это наша внутренняя потребность. Это наша святая обязанность, так же, как дети, когда слушаются родителям, говорят, этого требует справедливость. Почему Господь также еще говорит о награде? Друзья, потому что награда, она вдохновляет к труду, вдохновляет преодолевать трудности. Почему вот раньше, во времена гонений, так много об этом проповедовалось, так говорилось? Почему братья и сестры зажигались каким-то огоньком тогда, когда говорили об этой награде? Апостол Павел, помните, заканчивает главу 15 Коринфянам и говорит, «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен». Знаете, тогда, когда делаешь дело и знаешь, понимаешь, что это не напрасно, как оно приятно, как оно... И Господь говорит о том, что и здесь оно не тщетно, то, что вы будете, и там в вечности оно будет не тщетно. То есть я ценю это. В моих очах это будет очень добрая оценка. Пусть этот мир и не оценивает. Хотя я обратил внимание, этот мир, он тоже не безразличен. Друзья оркестранты были у нас... Я обратил внимание, как небезразлично. Милиция подъехала, сразу же бабульки говорят: о, они с охраной. Вот, потом прошло немножко времени, через день уже ехать сюда, где-то за час звонит сотрудник госбезопасности. Вы пресвитер церкви? Да. Дайте немножко официальный комментарий, как у вас проходило там, вот между домами, там у вас концерт был. Дайте, пожалуйста, объяснение всему тому, что было. Я так думаю, вот интересно. Вот. Люди бы, кто такие мы, да? На уровне такой вот служб, всех, они не безразличны, не безразличны. Тогда, когда подъехала милиция, тот, который вызвал милицию, говорит: да что это такое здесь творится? А милиция говорит: а что тебе не нравится? В длинных юбках поют религиозные песни. Он говорит: а ты что хочешь? В мини-юбках тебе джаз-концерт устраивали? Захлопнули дверь и уехали. Я так думаю, вот этот мир, они даже не слышали, что пели, но посмотрев на них, это уже свидетельство о том, что это свидетельство Божьей силы. И Бог это дело делает даже не тогда, когда мы много говорим или что-то делаем, как один из тех, кто слушал после нашего участия, как он назвал концертом, подходит и говорит: слушай, у меня руки в крови, столько крови пролито, скажи, что мне сделать? Ну, я говорю, я хочу тебе объяснить план спасения. Я уже все это знаю, они уже спели нам и все рассказали. Я думаю, ни одной проповеди не было, да? И по песням он все понял, о жертве Иисуса Христа все, оказывается, понял. И думаешь, как это очень важно, друзья, Богом оценивается тогда, когда мы делаем, и труд наш, Господь говорит, что он не тщетен. Но для того, чтобы... стремиться к действительно тому, что Бог оценил наш труд, друзья, скажу, в нашем состоянии должно быть правильное состояние – это ценить вечно. Без того, чтобы в каждом из нас было желание вечное ценить, оно наш труд – это будет всего лишь зарабатывание чего-то спасения, зарабатывание какой-то награды, которую Богу это очень неприятно. Господь хочет, чтобы мы не зарабатывали, а делали из любви, как я уже сказал, о том, что тогда, когда предстанут перед Богом, именно те, которые делали из любви и не ожидали этой награды, Господь скажет: велика ваша награда, войдите. Они скажут: да когда же мы, Господи, эти? А Господь начнет им перечислять, что они делали, а они, оказывается, ничего этого и не помнят. Вот и скажу, друзья, это очень хорошо тогда, когда мы это делаем, ценя вечно. Я вспоминаю, что значит ценить вечное, друзья? Образ человека, который ценил вечное и не ценил, это два брата. Помните, Иаков и Исав. И Библия говорит так: Иакова я возлюбил, Исава возненавидел. Почему? Это такой предприимчивый, такой старший сын, который, кажется, был, ну, надежная опора, а в то же он вечное не ценил. Он не оценил вечного. И этот обманщик, который хитрецой забрал благословение, Бог говорит: я его возлюбил. Почему? Он вечное ценил. Помню, как брат Саша, который утром участвовал, он рассказывал, когда был еще неверующим спортсменом, я запомнил этот пример, что он говорит: вместе с другом бегут, тренировка, а тренер им говорит: три шага бегом, бежите, три шага вздох, три шага выдох, три шага вздох, три шага выдох. Говорит, а друг мог здоровее мой, бежит и мне рассказывает, говорит, что какие-то анекдоты. Говорит, вот, а я стараюсь, говорит, короткая дистанция, и он уже не может добежать. Говорит, а у меня, оказывается, хватает на дальнёкие расстояния. Что я этим хочу примером, друзья, сказать? Мы должны жить, думая не просто о сегодняшнем, а мудрость заключается в том, поступки мои сегодняшние, к чему они приведут завтра? Завтра, что они мне дадут? Помните, как Исаия говорит: на подоле его была нечистота, но он не помышлял о будущности своей. Он не серьезно смотрел на будущее, он только измерял свою жизнь сегодняшним, настоящим. Вот как Исав, сегодня же покушать, что там благословение, вечное, Бог, что-то невидимое. Вот покушать, вот это да, настоящее, существенное. И скажу, что, друзья, как иногда бывает трудно убедить. Вот сейчас лагерь молодежный был, и мне так от сердца приятно было, что записка, целая серия записок, такая суть такова приблизительно. Почему те, которые сегодня живут по плоти, не слушаются служителей, внешний вид мирской, они хорошо устраивают себя, замуж выходят, хорошо устраивается жизнь, и у них все хорошо. Может, и нам тоже так? И, друзья, как хочется убедить, что так не будет хорошо. Хорошо не то, что сегодня хорошо, а то хорошо, что тогда, когда Бог дает оценку «хорошо», вот то именно по-настоящему хорошо. Хорошо, как Иаков, пусть тебя Господь смиряет, пусть бедро твое поломает, но зато Господь будет с тобою, зато ты будешь видеть ангела восходящий и нисходящий, ты будешь ночевать там, где Божий дом, там, где Бог присутствует, где Господь с тобою, где ты будешь насыщаться жизнью от Божьих путей, непростых, может, трудных, но в то же время Господь с тобою. Вот что хорошо по-настоящему, что нам очень важно ценить. Итак, друзья, награда. Какая награда Господь предлагает? Во-первых, Господь говорит о том, что, говорит, помните, говорит, я твой щит, награда твоя весьма велика. Господь говорит, я, во-первых, сам награда твоя. То, что я с тобою, это уже для тебя награда. Я думаю, друзья, это в первую очередь нам важно ценить. Вот сколько братья говорили, сколько бывает обстоятельств, где никто не может помочь, где нужен Господь, и когда Он есть, как это хорошо, как и братья в тюрьмах раньше, сейчас на служение надо. Нам это действительно сознание, что Господь рядом с нами, и Он может помочь. Это реальный Бог. Это не просто, когда деткам рассказываешь какие-то истории о Боге, что Господь рядом, а действительно надо самому сдавать экзамен этот на верность и верить, что Бог есть. Потом Слово Божие говорит, что награда это будет от Бога. Слово Божие говорит, который воздаст каждому по делам его. Сегодня тогда, когда деньги в банк ложат, для них очень важно, а с кем я имею дело, а насколько он надежен. Друзья, все, что Бог обещает, это очень надежно. И Бог говорит, что награда от Него будет. Воздаяние от Господа получите награду. То есть награда это будет от Господа. И если Бог сказал, Он еще никому, никого ни разу не обманул и в долгу ни перед кем не остался. И еще, друзья, о награде Слово Божие так говорит, что верить в награду – это необходимое условие даже для того, чтобы иметь спасение. В послании к евреям сказано так: «Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздают». То есть это очень важно – верить, что наш Бог, Он действительно воздаст ищущим. Итак, друзья, следующий вопрос, который я просто перечислю из-за того, что время у нас очень сжато. Рабы Христовы удостоены будут немногих привилегий, которые Господь обещал. Первое. Пребывать вместе с Ним. Кто мне служит, мне да последует, где я, там и слуга мой будет. Друзья, разве это нас не утешает? Вспоминая, когда теща умирала, я говорю, мама Ася, я ее всего несколько раз видела, я говорю, может быть, еще что-то, вы останетесь здесь жить, может, вам помочь. Ванечка, ничего мне не надо, я уже хочу на небо, хочу к Господу. Я думаю, как это хорошо, когда человек хочет к Богу, и как страшно, тогда, когда к пожилому человеку придешь, 84 года, говоришь, ей рак, уже все родственники знают, уже заказывают гроб. Я говорю, вам уже вечность переходить. Чего ты мне вечность? Я еще жить хочу. И думаешь, а для чего ж тебе жить? Неверующий родственник говорит, не надо ей о вечности говорить. То, что неверующий, это понятно. А почему 84 года она не хочет вечность идти, да? Почему на небо не хочется? Как это плохо, да? И Слово Божие говорит, что пребывать с ним – это будет большая награда. Слово Божие говорит, что рабы Христовы будут удостоены славы со Христом, если только с ним страдают, чтобы с ним и прославиться. Сегодня люди ради славы очень много делают, но Господь по-настоящему говорит, что прославлю тех, кто меня прославляет. Слово Божие говорит о том, что сядут вместе со Христом. Помните, говорит, просят, можно поправо, можно полево. Господь нет, говорит, на 12 престолах судить 12 колен Израилю. Это Господь обещает, друзья. И это нас должно быть, мы не должны так вот, как некоторые говорят, что, Господи, да мне только у порога. Как кто-то сказал, все места уже заняты у порога, да, их так много желающих сейчас около порога быть. Вот, что места все заняты. Не около порога, вот, а очень важно дальше. у порога и действительно стремиться к этому, что Господь, мне хочется Тебя прославить, так как Ты этого хочешь, как достоин и Бог, говорит, что Он действительно прославит. Царствовать вместе со Христом. Сегодня многие хотели бы поцарствовать, но Господь по-настоящему царствовать, это говорит, если терпим с Ним, то с Ним и царствовать будем. Да? Откровение тоже, 3 глава, тоже дает это же обетование. Потом Библия говорит, что Он даст венцы. Венцы Он много перечисляет и в Тимофею, послание Петра, Иакова. Венец славы, венец правды, венец нетленный, венец жизни. Эти венцы Господь с удовольствием будет дарить, и для Него это действительно наслаждение дать этот венец. Я вспоминаю друга моего, который, я спрашивал, расскажи, как ты покаялся? Он говорит, меня к покаянию привело, он сам с Казахстана, когда, говорит, я приехал в ваш город, в Кишинев, соревнования. Я всю жизнь посвятил спорту. Мне хотелось первое место. И вот 17 лет моего напряженного труда, всех потраченных денег и всего силы, здоровья, всего-всего. И вот первое место по Европе занимаю, мастер спорта, вот, и так дальше, вот, ну и так много других добрых слов. И вот он говорит, тогда, говорит, мне пришло прозрение. Кидают вверх, а падаю все равно вниз. Говорит, и что, неужели это все? 17 лет? И это все ради чего? Кубок. Да таких я в день могу по 10 на токарном станке делать. И вот, друзья, то, что Бог даст награду, это не та, которая сегодня мир обманывает, у кого-то забирает 10-рых, чтобы одному дать, да? Тех, кого он обогнал, вот, они же в печали, да? И одному дает. Бог говорит, что даст каждому, кто действительно верность сохранит. Слово Божие говорит, что мы будем сонаследниками благодатной жизни. Что значит наследство? Сегодня ради наследства, я так представил, если бы сегодня кому-то пришла бы записочка, такая настоящая, правдоподобная, что, слушай, там родственник у тебя там в Америке умер, у него осталось небольшое наследство, там вилла, дом, дача, ну еще немножечко, за пару заводов. Вот, и тебе нужно было бы получить. Я так представлял, как бы этот человек себя чувствовал сейчас бы на собрании, с переживанием, да? И радость. Вот наследство, богатый. Зачем работать? Вот. И много... А Господь обещает... Как там с тем наследством, не знаю, было бы оно. А Бог обещает, что будете не просто наследниками, сонаследниками благодатной жизни, да? Сонаследниками благодатной жизни. И больше Он даже сказал, побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет моим сыном. Потом Слово Божие так говорит, еще даже в Ветхом Завете будете как сиять, как светило на тверди. Сказано, разумные будут сиять, как светило на тверди, обративших многих к правде, как звезды на небе навсегда. И Господь так говорит, что будет иметь жизнь вечную. Луки, нет никого, кто оставил бы, перечисляется, говорит, и в этой жизни, и в той получит жизнь вечную. И Слово Божие говорит, что она велика, полна, надежна, вот, и Бог со своей стороны гарантирует. Следующий вопрос, который очень кратенький, я скажу, и мы помолимся, друзья. Я заглавил так. А что же нам необходимо делать, чтобы получить вечную жизнь? А потом что-то я не так что-то думаю, не так, наверное, я говорю. Что опять надо делать, опять какому-то закону? Иначе я заглавил. А к чему меня побуждает то великая награда, которую Бог обещал мне. Мне кажется, так лучше. Правда, братья и сестры? Не только лучше, оно так и правильно. К чему оно меня должно побуждать? К чему оно, во-первых, оно должно меня побуждать к бодрствованию, вот такому немного напряжению в отношении своего состояния, в отношении своей семьи, в том деле, которое мне поручено, состояние напряжения и бодрствования. Вот тогда, когда человек спит, он человек даже не понимает, в каком он состоянии. И бодрствование – это всегда связано с каким-то напряжением. И Слово Божие так говорит, что наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять того, над чем вы трудились, чтобы получить полную награду. Потом вот эта награда меня побуждает к устремлению вперед. Помните, апостол Павел говорит о том, что спортсмен бежит, получает награду. Он говорит, бежите, чтобы получить. То есть устремляйтесь вперед. И он говорит, стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Иногда некоторые говорят, а что, мне надо больше всех? А что, тебе надо больше всех? Иногда жена мужу скажет, да? А хорошо, когда есть другие. Муж приходит уставший, а жена говорит, а что ты пришел? Ты что, не слышал объявление в церкви? Стройка молитвенного дома, посещение, собирайся. И вот, как один брат говорит, вот такая вот жена, говорит, неугомонная. Вот, говорит, шестой день с работы прихожу, и она мне каждый раз напоминает, что в церкви есть какая-то работа. А семья у них больше 10 детей, семья-то большая, живут в квартире. Я думаю, как хорошо, что есть такая жена, да? И не потому, что ей не хочется, чтобы муж был дома, а вот так вот вместе они слились в одно служение, и они понимают, что есть устремленность, что пусть им надо будет больше всех, и это очень хорошо. Потом вот это сознание, что я получу награду, оно мне дает силы претерпевать те трудности, которые есть на пути. Те проблемы и те трудности, которые есть, я знаю, что если есть эта цель, вот Слово Божие так говорит, потому что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая должна открыться, да? Ибо кратковременные легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, невидимое вечное. И нам очень легко их преодолевать. И она говорит, да с такой семьей это ж с ума сойти. Вот, и говоришь, да, действительно, оно если бы не Бог, если бы это не цель устремления, оно действительно можно было бы так. Но вот это устремление вперед, когда ты смотришь не на эти проблемы, а на вперед к этой цели, это дает силы. И последнее, Слово Божие дает нам силы или обетование дает быть верным до смерти. Слово Божие говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот смотришь на эти фотографии наших отцов, матерей, братьев, сестер, вот те, которые уже жизнь прошли, закончили, думаешь, откуда силы? Вот это обетование, которое Господь дает. И закончить, братья и сестры, я хочу напоминанием это место Писания, которое нам заставляет в ожидании этой большой награды быть в этом напряжении. Второе Коринфянам сказано так. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершаю святыню в страхе Божьем». Хотелось бы, чтобы вот в ожидании так это скорой награды, которую Бог даст, знаете, иметь это дерзновение. Я последний момент напомню и помолимся. Когда я уезжал с одного места служения, после долгого времени братья предложили переехать, расставался с церковью. И так вот церковь говорила, ой, Ваня, как мы тебя любим, как мы тебя любим, знаете. И я так, знаете, на сердце больно думаю, ну почему я раньше об этом не знал? Если бы я знал, что меня так любят, я бы с удвоенной силой здесь бы работал, с удвоенной силой трудился, с удвоенной силой бы совершал служение, я бы намного больше бы делал. Мне постоянно всегда только замечания делали. Постоянно каждое членское в конце года отчетное, так, мало посещаешь, надо исправляться то, дети не такие, то-то, то-то. А оказывается, любят. Оказывается, замечания делаю, потому что любит. Друзья, хотелось бы, чтобы мы знали эти обетования Господни, и знали, что наш Господь, который поручил нам служение, нас очень сильно любит. И Он хочет дать награду. Сказано, Он любит миловать, Он хочет дать награду. Только Он говорит, еще немножко, будь верен. Аминь. Помолимся, Господь.